Ник несколько раз наведывался в бюро по найму матросов и непосредственно к шкиперу этого танкера. Коротышка увивался вокруг боцмана, и его попытки увенчались успехом. Я уже понял, что именно на этом судне сосредоточены замыслы Кэпа и его людей, но не мог проникнуть в сами замыслы, в их содержание. Коротышка вернулся возбужденный и доложил Кэпу, что его берут на танкер помощником механика. Кэп уединился с ним и с Ником, и они долго обсуждали план действий. Затем Кэп позвал меня и сказал, как о чем-то решенном: «Док, пришла ваша золотая пора. На танкере Сан-Пауло очень нуждаются в услугах врача». «Там кто-то заболел?» — спросил я. «Очень может быть», — уклончиво ответил Кэп. «Лучшего, чем вы, им не найти». «А вам уже не понадобятся мои услуги?» — поинтересовался я. «Отчего же? Ваша доля в нашем деле не пропадет. Наоборот, она увеличится после того...» Он из-под лобья поверх очков взглянул на меня, подыскивая подходящие слова. «После того, как команда танкера окончательно выздоровеет». Рассеченная бровь Ника весело подпрыгнула. Он раскатисто рассмеялся. Я не понял причины его веселья. Видимо, Кэп сказал что-то остроумное. «Итак, если вы не возражаете, коротышка проводит вас на танкер». «С вкрадчивой ласковостью и, как всегда, учтиво», — сказал Кэп. «Я позабочусь, чтобы вы взяли с собой все необходимые инструменты». И снова ухмылка появилась на изуродованном лице Ника, но на этот раз в ней не было веселья. Пожалуй, она была жалкой и виноватой. В ней сквозила горечь. На короткое мгновение мне приоткрылось в этом человеке нечто иное, чем знали о нем все другие. Коротышка явился с небольшим чемоданчиком, поставил его у двери. «Это послал вам Кэп. Тут весь набор инструментов, разрази меня Бог». Я поднял чемоданчик, он был достаточно тяжел, щелкнул замком. Пружины откинули крышку, сверкнули в своих гнездах скальпели, лазерные световоды, зажимы, стетоскоп, измерительные микроаппараты. Чемоданчик был до отказа набит инструментами и аппаратурой. Он был слишком тяжел. «Пойдемте, док», — нетерпеливо сказал коротышка и двинулся к двери. По узким сходням мы поднялись на корму супертанкера. Коротышка по-свойски здоровался с матросами. Он успел уже со многими познакомиться. Легко касаясь надраенных медных поручней, по-молодецки взбежал на палубу, представил меня сухопарому старпому. Старпом, заинтересованно и дружелюбно, посмотрел на меня, задал несколько вопросов и повел к капитану, который оказался таким же поджарым, как он, с выступающими твердыми губами, большими залысинами и внимательными изучающими глазами. Под глазами уже намечались мешки. На этот раз они свидетельствовали не столько об усталости, сколько о больных почках. Я отметил, что нефрит у капитана быстро прогрессирует, и сказал ему о необходимости диеты. Он недовольно поморщился, приложил палец к губам, прося помолчать о болезни. Позже, когда старпом ушел, извиняюще улыбнулся. «Вы точно подметили, док, это является лучшей рекомендацией». «Но лучшей рекомендацией будет ваше излечение». Он отвел взгляд. «Это родовой подарок от деда отцу, от отца мне». «Знаю, впервые вы почувствовали неладное лет 8 назад, в тропиках». Он испуганно заглянул мне в глаза. «Все врачи говорили о неизлечимости, а я этого не говорю. Считаете, это большим недостатком для корабельного врача?» Он скупо улыбнулся. «Более того, я утверждаю противоположное. Чтобы завоевать мое расположение и вселить несбыточную надежду...» Его губы чуть дрогнули, и я заметил это. Капли пота выступили на высоком лбу. Я подошел к нему вплотную, положил руки на поясницу, надавил на окончание нервов. Прежде чем он успел опомниться, я сделал